Это же имя звучало довольно-таки претенциозно. Ольга Списивцева. Другие меняли имя, подыскивая что-то более звучное для театральной карьеры. А тут сама природа позаботилась. Имя осталось от отца, неплохого актера, не успевшего выбиться на столичную сцену. Его преждевременная смерть резко изменила судьбу младшей дочери. Жизненный и профессиональный путь этой девочки начинался с грустных событий. Затем знаменитое Петербургское хореографическое училище, куда она поступила в 1906 году. Ей всего 11, но уже начал проявляться характер. Порой улыбчивая и общительная, но чаще задумчиво-молчаливая. Щебетанию подружек, свободной от занятий минуты, она предпочитала одиночество. Она явно скучала и во время общеобразовательных дисциплин, по-настоящему оживая лишь во время уроков танца, погружаясь в таинственный мир балета. Здесь было все, чего ей не хватало в детстве. Сказочные персонажи из «Щелкунчика», добрые и злые феи, спящие красавицы, романтические истории любви со счастливой концовкой из «Лебединого озера». Это было настоящее дитя танца с какими-то невесомыми прыжками, грациозными движениями и телом, наполненным музыкой, которую почувствовал один из известнейших балетных критиков того времени Светлов, написавший в 1910 году. Совершенно особое внимание должно быть уделено ученице Списивцевой, воздушной, легкой и уникальной в своей пластике. Ей еще нет и 15. Она вызывает одинаковое восхищение у преподавателей и однокашниц, ласково прозвавших ее «Спесик». Если Корсавина была их богом, то Оленька Списивцева стала архангелом в особой балетной иерархии, созданной в хореографическом училище. И все-таки, несмотря на это поклонение, она держится на дистанции. То ли высокомерие, то ли болезненная робость, которая удивительным образом пропадала в единственном месте — на сцене. В юности мало что изменилось. Она продолжает жить в вымышленном мире, отбрасывая реальных персонажей, которые начали появляться в ее жизни. Среди них первый поклонник Анатолий Вильдзак, которому она подарила свой волшебный закулисный поцелуй. Пока выпускник Петербургского хореографического училища, в будущем признанный танцор императорского балета, танцевавший с Корсавиной и другими звездами балета. Он влюбился достаточно серьезно, чтобы предложить Оленьке руку и сердце. Но она отказывается. Ее не соблазнили ни фата, ни торжественный вальс Мендельсона. Мужу она предпочла друга, поклонника и партнера по сцене. Одним из первых, кто почувствовал ее божью искру, ту мистическую природу ее дивного дара, завораживавшего всех, кто видел ее на сцене, стал Аким Волынский. Известный русский искусствовед начала XX века, автор двух чудесных книг о Достоевском и знаменитой монографии о Леонардо да Винчи, стоившей ему звание почетного жителя Милана. Все переплелось в их жизни, личное и творческое. Юной Оленьке Списивцевой посвящены его лучшие статьи, благодаря которым она начала осознавать духовную сущность искусства. Танец стал ее божеством. Мир балета превратился в храм, в котором она вырывалась из окружающего быта, поднимаясь выше чистого профессионализма, освоив иной способ выражения своих чувств — язык молчаливого танца, немого по своей сути, но порой более эмоционального, чем слова. Чуть позже ее искрящийся талант выделил Сергей Дягилев, собравший в своей труппе лучших звезд русского балета. В 1916-м, во время болезни Тамары Корсавиной, он не видит никого, кто смог бы заменить эту уже хорошо известную звезду, кроме недавней выпускницы хореографического училища Оленьки Списивцевой. Гастроли прошли с успехом и в Европе, и в Америке, где она танцует с великим Нежинским. Ее уговаривают остаться, но романтично настроенная Списивцева в начале 1917 года спешит в Россию, где ее ждут новые партии и новая любовь. В течение этого периода, между двумя войнами, когда не хватало еды, тепла и электричества, молодая танцовщица неожиданно расцвела на сцене, получив доступ к самым интересным ролям. Кшесинская и Корсавина к этому времени уже давно покинули Россию, приоткрыв дверь новым звездам. Еще не получив звания этуали, Оленька Списивцева танцует в щелкунчике,